Песня безумного садовника. Он думал, перед ним жираф, играющий в лото, протер глаза, а перед ним на вешалке пальто. Нигде на свете, он вздохнул, не ждет меня никто. Он думал, на сковороде готовая треска, протер глаза, а перед ним еловая доска. Тоска, шепнул он, зарыдав, куда ни глянь, тоска. Он думал, что на потолке сидит большой паук, протер глаза, а перед ним разгадка всех наук. Учение, подумал он, не стоит этих мук. Он думал, что над ним кружит могучий альбатрос, протер глаза, а это был финансовый вопрос. «Поклюй горошку», — он сказал, — «мне жаль тебя до слез». Он думал, что его ждала карета у дверей, протер глаза, а перед ним шесть карт без козырей. Как странно, — удивился он, — что я не царь зверей. Он думал, на него идет свирепый носорог, протер глаза, а перед ним с микстурой пузырек. Куда вкусней, — подумал он, — был бабушкин пирог. Он думал, прыгает студент в автобус на ходу, протер глаза, а это был хохлатый кокоду. «Поосторожней!» — крикнул он, — «не попади в беду!» Он думал, перед ним осел играет на трубе, протер глаза, а перед ним афиша на столбе. «Пора домой!» — подумал он. «Погодка так себе!» Он думал, перед ним венок величия и побед. Протер глаза, а это был без ножки табурет. «Все кончено!» — воскликнул он. «Надежды больше нет».